Глава 7. Тревога. Тревога помогала нашим предкам выжить, насторожиться, если хрустнула ветка, засечь угрозу и успеть убежать. Сегодня эта система все еще работает, но чаще включается с опережением. Мозг воспринимает любое непредсказуемое событие как угрозу. Так тревога становится спутником в повседневности, перед встречами, в отношениях, на работе. С эволюционной точки зрения тревога полезна. Она сигнализирует о наших базовых потребностях в безопасности, предсказуемости и потребности влиять на мир вокруг. Но когда тревога превращается в тревожность, она растекается повсюду, перехватывая внимание и силы. Тревога влияет не только на тело, но и на мышление. Оно становится тоннельным, и мы зацикливаемся на одной угрозе, теряя из поля зрения широкий контекст. Часто это сопровождается мыслями по кругу, руминациями. Забавный факт. Слово «руминация» происходит от латинского «руминаре» — «жевать жвачку». Подобно тому, как корова пережевывает траву снова и снова, мозг может бесконечно пережевывать тревожные мысли. Это создает иллюзию контроля. Если я подумаю еще, найду решение. Но на деле только усиливает напряжение. Важно помнить, тревога — это чувство, а не все наше «я». В терапии понятия и ответственности, ACT, мы учимся признавать ее присутствие, не пытаясь избавиться, а продолжая жить рядом с ней. В этом помогает образ рамки, ограниченного пространства, где тревога может быть, но не бесконечна. Так мы тренируем способность выдерживать ее и при этом возвращать себе опору в ценностях и действиях. Если тревога становится постоянной, мешает спать, работать или строить отношения, стоит обратиться к врачу или психотерапевту. Сегодня есть эффективные методы, которые помогают снизить уровень тревоги на жизнь. Как тревога проявляется в теле? Проявление. Учащенное сердцебиение. Физиологический механизм. Повышение уровня адреналина и норадреналина. Как ощущается? Сердце колотится, пульс ускоряется. Проявление. Поверхностное дыхание. Физиологический механизм. Активация симпатической нервной системы. Как ощущается? Кажется, что воздуха не хватает, дыхание сбивается. Проявление. Напряжение мышц, особенно шеи, плеч, челюсти. Физиологический механизм. Подготовка тела к реакции «бей» или «беги». Как ощущается? Сжатая челюсть, скованность, дрожь. Проявление. Потливость. Физиологический механизм. Активация потовых желез под влиянием гормонов стресса. Как ощущается? Усиленное потоотделение, влажные ладони, липкое тело. Проявление. Дрожь в теле. Физиологический механизм. Выброс адреналина усиливает мышечное напряжение. Как ощущается? Мелкое дрожание тела, ощущение внутренней дрожи. Проявление. Холодные руки и ноги. Физиологический механизм. Отток крови к жизненно важным органам. Как ощущается? Холод в руках и ногах, мороз по коже. Проявление. Желудочно-кишечные реакции. Физиологический механизм. Выброс кортизола и адреналина усиливает чувствительность ЖКТ. Как ощущается? Бабочки в животе, тошнота, расстройство желудка. Проявление. Нарушение концентрации. Физиологический механизм. Миндалина гиперактивна. Как ощущается? Трудно думать ясно. Внимание скачет. Упражнение «Рамка восприятия». Цель этой техники — сделать тревогу более предметной, дать понятную, осязаемую границу. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги любого формата и материалы для рисования. Карандаши, фломастеры, пастель, гуашь. Все, что найдется под рукой. Ход упражнения. Первое. Нарисуй на листе раму, как для картины. Второе. Внутри рамы изобрази свою тревогу. Выбирай цвета и материалы, которые соответствуют этому состоянию. Постарайся сделать фокус на экспрессии, а не на искусности изображения. Третье. Представь, что ты в галерее. Рядом повесь еще одну картину. Это другое чувство, которое уравновешивает тревогу. Это могут быть радость, спокойствие, надежда. Нарисуй ее рядом, на отдельном листе или прямо сбоку. Завершение и рефлексия. Какие чувства у тебя вызывает рисунок тревоги в раме? С чем ассоциируются цвета? Что изменилось, когда она превратилась в картину? Как повлияло присутствие другой картины рядом? Когда тревога уже не разлита повсюду, а имеет границы и рамку, тебе станет легче переключать внимание с самой тревоги на то, что сохраняется вокруг. Твоя задача — продолжать взращивать широкий фокус внимания, что продолжает быть вместе и рядом с тревогой. Упражнение «Рисунок дыхания». Дыхание — наш встроенный инструмент переключения нервной системы в режим безопасности. Оно всегда с нами. Когда нас подцепляют сложные чувства, такие как тревога, бывает трудно переключиться в режим осознанности. В такие моменты рисунок может стать проводником, способом заземлиться, дать форму и ритм своим переживаниям. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги от А4 до А1, мягкие материалы, пастель, гуашь, широкая кисть. Лучше не использовать твердые карандаши, чтобы не порвать лист при сильном нажатии. Ход упражнения. Первое. Сосредоточься на дыхании. Второе. Начни вести линию на листе в такт вдохом и выдохом. Пусть каждый цикл дыхания становится линией. Третье. Выбирай цвет и интенсивность так, как подсказывает тело. Линии могут быть длинными или короткими, плавными или резкими, прерывистыми или сплошными. Если почувствуешь, что дыхание вызывает напряжение, замедлись или просто наблюдай за линиями, не связывая их с дыханием. Четвертое. Просто дай дыханию вести руку. Заметь, что дыхание меняется, и ты можешь наблюдать за ним со стороны, как за рекой или линией на листе. Ты — не твоя тревога. Ты — тот, кто рисует. Пятое. Поставь таймер на 3 минуты и позволь процессу течь самому по себе. По истечении времени сделай одну финальную линию. Завершение и рефлексия. Что происходило с твоим состоянием во время рисования? Изменилось ли что-то в том, как ты чувствуешь тревогу? Как менялись линии от одного дыхательного цикла к другому? Если бы эти линии были метафорой твоего состояния, о чем бы они рассказали? Упражнение «Крылья». Тревога часто будто собирает наши возможности и желания в комок мыслей о том, что может пойти не так, а еще в сомнении и гиперконтроль. В такие моменты мы словно теряем горизонт и видим только нестабильную почву под ногами. Но в нас есть и способность подниматься выше, самодистанцироваться, видеть шире, находить ресурсы и смыслы, которые мы можем не замечать в тоннельном зрении тревоги. Образ крыльев в этом упражнении — метафора этой силы. Это упражнение помогает взглянуть на проблему со стороны и вернуться, уже с более широким видением ситуации и новыми ресурсами. Ход упражнения. Подготовка. Воспользуйся шаблоном из PDF-приложения или возьми лист бумаги и выбери материалы, с которыми тебе приятно работать. Карандаши, фломастеры, коллажные материалы, вырезки из журналов, пластилин. Ход упражнения. Первое. Создание крыльев. Представь, что у тебя есть крылья, которые помогают подняться над суетой и тревогой. Нарисуй или создай их в любой технике. Крылья — не уход от тревоги, а способность подняться, чтобы увидеть ее смысл и ценности. Если ты будешь рисовать свои крылья, а не использовать шаблон, какие они по форме, цвету, размеру? Как ты чувствуешь эти крылья? Какой у них размах? Чувствуешь ли ты их вес или легкость? Какие материалы и цвета ты использовал? С чем в твоей жизни они ассоциируются? Второе. Вид сверху. Представь, что эти крылья уже расправились, и ты смотришь на свою тревожную ситуацию, как будто сверху. Как выглядит твоя тревога, если смотреть на нее не изнутри, а со стороны? Что меняется в перспективе? Что ты замечаешь, кроме тревоги? Про что та часть, которая вне тревоги? Третье. Возвращение к тревоге. Теперь снова приблизься к своей тревоге, но уже с этими крыльями. Попробуй почувствовать их силу и мощь за плечами. Подумай, что из того, что ты увидел сверху, можно принести тревоге как дар? Как крылья могут поддержать тревогу, чтобы она перестала быть такой пугающей? Завершение и рефлексия. Сделай несколько глубоких вдохов, вдави ступни в пол, почувствуй опору в ногах. Посмотри на свои крылья. Ты можешь воспользоваться ими в любой момент, чтобы рассоединиться с тревогой. Какие твои крылья? Чем они тебя поддерживают? Что ты узнал о себе, когда поднялся над тревогой? Какие дары ты можешь принести своей тревоге, чтобы она стала частью твоего опыта? Что ты можешь сделать уже сегодня, чтобы опираться на эту силу? Какая ценность стоит за твоей тревогой, если смотреть на нее сверху? Что изменилось в твоем отношении к тревоге после этого упражнения? Упражнение «Буря эмоций». Часто мы воспринимаем трудные эмоции как плохие и пытаемся спорить с ними и с их правом на существование. Но плохие эмоции, как плохая погода. Мы не виним дождь за то, что он идет, и не думаем, что жара или холод назло нам. Чаще мы адаптируемся под ненастье, надеваем теплую куртку или берем зонт. С эмоциями работает тот же механизм. Они приходят и уходят, иногда как снег среди мая, иногда как летние грозы. Наша задача — развивать гибкость к буре, находить для себя способы одеться по погоде и смело двинуться ей навстречу, либо переждать под пледиком. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги, а также карандаши, пастель или маркеры. Ход упражнения. Первое. Облако и дождь. Нарисуй большое облако. Пусть оно символизирует твое состояние тревоги или напряжения. Из облака проведи капли дождя. В каждой напиши конкретный источник тревоги: экзамен, отношения, здоровье, деньги и так далее. Можно добавить рядом эмоцию, которая связана с этим источником: страх, грусть, злость. Второе. Молнии. Нарисуй несколько молний вокруг облака. Подпиши на них то, что особенно подсвечивает и бьет тебя сейчас. Например, боюсь провала, злюсь на себя, чувствую вину. Третье. Цветы и ростки. Внизу листа, под дождем, нарисуй землю, траву, цветы или ростки. Подумай, что может вырасти из этих сложных переживаний. В каждой травинке, цветке или ростке напиши ресурс или возможный положительный исход. Например, экзамен — карьерный рост. Сложный разговор с партнером — улучшение отношений. Страх — понимание того, что я могу и справляюсь. Завершение и рефлексия. Посмотри на рисунок. Похоже ли это на твой шторм? Как тебе быть наблюдателем этого шторма, а не видеть его изнутри? Хочется ли что-то добавить в рисунок? Возможно, это будут символы или слова поддержки. Какие тревоги оказались самыми значимыми? А какие, наоборот, теряют свою значимость, когда ты наблюдаешь их со стороны? Сфокусируйся на зоне ресурса — земли, травы, ростков, цветков. Какие чувства она вызывает? Какие цветы или ростки дали больше всего смысла и ресурса? Что можно сделать, чтобы они продолжали расти? Что, кроме тревоги, может стать их толчком для дальнейшего роста? Если хочешь, добавь этот символ, текст на рисунок. Что из этого ты можешь взять с собой прямо сейчас как опору? Как это может помочь тебе в жизни? Упражнение «Твой любимый трек». У каждого из нас есть внутренний диджей. Голос, который интерпретирует события, оценивает нас и наши действия. Иногда он крутит тревожные новости, иногда в прайм-тайм выходит внутренний критик и сводит несколько тревожных треков. Но только ты решаешь, какого диджея слушать. Ты можешь сам настроить волну и переключить плейлист. Однако, чтобы включить песню, нужно ее записать. Я предлагаю тебе составить плейлист из слов и фраз самоподдержки, которые будут помогать тебе держаться в трудные моменты. Этот плейлист можно включить в моменты, когда ты устал от тревожных треков. Подготовка. Используй шаблон плейлиста из PDF-приложения или создай свой. Возможно, тебе не хватит предложенного в шаблоне количества треков. Смело добавляй еще. По желанию, ты можешь расширить упражнение и собрать несколько таких поддерживающих плейлистов для разных эмоций. Ход упражнения. Первое. Представь, что у тебя есть плейлист из 8-10 треков, и каждый звучит как слова или фразы поддержки, обнимающие тебя и помогающие, когда чувства становятся слишком интенсивными. Это могут быть фразы, которые говорили тебе близкие, или твои собственные слова, которые хочется слышать от себя, или даже цитаты из книг, фильмов, песен. Второе. Запиши их, будто это список треков. Например, «Я уже достаточно хорошо справляюсь. Со мной все в порядке, я в безопасности. Сейчас мне действительно трудно, но это пройдет. У меня уже был опыт справляться в таких ситуациях». Третье. По желанию, укрась список цветами, значками или эмодзи, чтобы он выглядел как настоящий плейлист. Завершение и рефлексия. Перечитай свой плейлист вслух. Какие треки тебе особенно ценно слушать чаще? Что ты можешь добавить в этот список, если представить, что через месяц ты снова его откроешь? Подумай, в какой момент дня ты можешь включать этот плейлист? В какие моменты тебе важнее всего услышать эти слова?